بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ يريد شبهة أخرى، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونهرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. Значит, здесь еще что? Значит, мы основные их шубхи взяли. Основные шубхи. Здесь остался, значит, что? Значит, вот, значит, то, что, значит, основа на эти три шубхи, которые переходили, у них такие, значит, что, такие детали остались. Подобие он говорит, Таинкале, значит, если он тебе продолжает говорить, что «Ана ла абуду илляллах», «Ана ла абуду илляллах», значит, он тебе говорит, что «Ана ла абуду», я не поклоняюсь только кому? Аллаху Субхану ва Тааля. Ва хаза лильтиджа илейхим ва дуаахум лейса би ибада. А то, что я вот направляюсь им, да, опираю на них, уповаю на их, да, это ва дуа, и также дуа делаю там, или там между собой и между Аллахом, их посредником уберу. Это не называется ибада. Вот. Значит, терминология ибада, термин поклонения у них, значит, они так понимают, что это ибада, значит, как будто человек пошел, значит, перед этими там сажда делает и считает, что они, значит, его являются ему халиком, разиком, да? Вот так, значит, он думает. И тогда в ответе ты ему скажи, факуллаху, анта тукирру анна Аллаха фараба алейка ихлас аль-айбадати ва хуа хаккуху алейк. Анта тукирру, то есть ты признаешь, ты утверждаешь, ты признаешь, что Аллах Субхану ва Тааля для тебя фардом делал, обязательным делал, чтобы ты поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля ихласом, то есть искренне. Хаку алейка, то есть искренность, это твой долг. Ты должен дать поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, что искренне, ихласом. Ты этого признаешь? Если он скажет да, действительно, это ихлас, значит искренность. То есть я должен поклоняться только единому Аллаху Субхану ва Тааля, это мой долг, я это признаю, то тогда ему скажи, факуллаху, байин ли хаза ллази фарадаху Аллаху алейк. Теперь Байин, объясни мне, что такое, значит, фараб Аллаху алейк, то, что Аллах Субхану ва Тааля тебе что обязательным делал, фарз делал, то, что для тебя фарз, вот это ихлас, ва хуа ихлас аль-ибада, вот это ихлас, который ты сказал, давай, теперь ты мне объясни. Значит, между нами нету никакого разногласия, что ихлас, это что? Ихлас, то есть это единобожие, которое человек искренне должен, да, только единого Аллаха Субхану ва Тааля поклоняться, нету между нами разногласия, что вот это для меня и для тебя фардом. Вот теперь давай детально, вот это подробнее мне объясни, что такое вот это ихлас. Вахуа хаккуху алейк. То есть ихлас, который тебя что? Хак, то есть твой долг это. Поэтому как в хадисе, это доказывает на это хадис Ибн Аббас, который передал Бухари и Муслим, когда Расул, саллаллаху алейхи вассалям, значит, сказал, значит, Муаз ибн Джабалу, Муаз ибн Джабал, то есть Муаз ибн Джабал сам передает хадис Бухари Муслиме, говорит, что, значит, однажды, когда был вместе Расул, саллаллаху алейхи вассалям, тогда сказал, что Муаз, ты знаешь, что такое, значит, долг человека перед Аллахом? И когда сказал Муаз нет, тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что долг человека, его обязательность перед Аллахом, значит, должен поклоняться единому Аллаху и не должен пронести ему сотоварища, то есть ширк ему. Вот это значит ихлас. فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ Когда, значит, ты ему объясняешь вот это ихлас, то есть ты спрашиваешь этого человека, давай, объясни мне, что такое ихлас, что такое искренность. Да? فَإِنَّهُ Значит, он действительно не знает. Он, как который человек, который говорит, что, значит, дуа можно пройти, там, забах, жертву принесения можно делать, обед можно дать этим могилам. Если он так скажет, и также говорит, что ихлас, я признаю, что ихлас есть, мы должны поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля искренне только ему одному. Когда он эту вещь говорит, то значит, это значит на то, что значит, доказывает на то, что он вообще не понятия не имеет. Он не знает, что такое ихлас, он не знает, что такое ибадат. Вообще он, что такое поклонение, вот это ибадат вообще не знает. Уаля анвуаху, и также значит, что в виде ибадата, в виде поклонения, значит, он не знает. Он думает, что это поклонение, это значит самое главное считать, что Аллах Субхану ва Тааля есть, и также Он что нам риск дает, Он значит нашей смерти, нашей жизни в руках Его, вот это думает, что поклонение. И тогда тебе остается, что фабайинха лагу. И тогда ты объясни ему, что такое значит бикаулика, объясни ему своими словами. И тогда читай ему вот это значит, что Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит, ادعوا ربكم تبرعا وخفيتا да и как Аллах субханаху ва тааля говорит же Аллах субханаху ва тааля говорит وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Аллах субханаху ва тааля также значит в других аятах говорит Аллах субханаху много аятах فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا И также говорит, «Иннахум кану ютариуна филхайрат ваядуунана рогабан варахабан вакану лана хашаин». То есть вот эти аяты, которые пришло насчет дуа, «Удуу раббакум тадарбан вакуфетан». То есть, да, читай такие аяты. Читай аяты, которые Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Удуу раббакум тадарбан вакуфетан». То есть Аллах требует от нас, чтобы мы дуа делали. «Удуу раббакум». Значит, дуа делайте. Дуа дел, просите Аллаха Субханаху ва Тааля, если хотите, просите, дуа. Дуа, значит, у нас разделяется на две части. Дуа, значит, два вида. Дуа ибада есть, вот дуа и мас'аля есть. Дуа ибада есть и дуа и мас'аля есть. Но это еще подробно, еще шейх объяснит нам. Дуа ибада это то, что значит, дуа и мас'аля, это значит, ан таджаля байнака ва байна Аллахи сифатан, мунасибатан ли хаджатика, фад'у Аллаха биха. Значит, между собой и между Аллахом, значит, то, что у тебя есть какие-то, хочешь нужды, что-то хочешь, требует Аллаха Субхану ва Тааля, хочешь спросить Аллаха Субхану ва Тааля. Подобно, если хочешь спросить, значит, риск, пропитание хочешь спросить Аллаха, скажешь, я раззак, урзукни. То есть будешь, что, раззак, говоришь, все, дай мне риск. А дуа и ибада, это то, что значит, все, что мы дуа делаем, поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, Аллаху Субханаху ва Тааля, это что значит для нас является, считается дуа. Поэтому, когда человек намаз делает, прочитал молитву, или закат, выпил свой, платит свой закат, или постится Рамазана, или совершает паломничество, это все для него считается поклонением. Это все для него дуа считается, потому что человек, когда намаз делает, он точно что-то же требует. Это дуа... Просто в словаре переводится, что на требование, просить что-то-то. Когда человек молится, он просит что-то-то, хочет что-то, требует Аллаха что-то-то. Вот поэтому, значит, здесь дуа, получается, что дуа это, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что это дуа ибадат. И поэтому читай ему вот это подобие аят, который сура Муминина, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ И также вот эта ая доказывает, что дуа это есть что? Это поклонение. Дуа это есть поклонение. Поэтому Аллах говорит, «Майядума Аллахи Иляхан Ахара». Тот, кто, значит, просит, кроме Аллаха Субханаху Ва Тааля, значит, это и в конце Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, что «Иннаху ла юфлиха аль-кафирун». И значит, что эти их считает Ауза Билля неверными. Поэтому от этого все вот эти аяты доказывают, что дуа это есть дуа, это есть ибада. И также Аллах говорит: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Вот это конкретный, яркий, точный далил, доказательство на то, что дуа это является ибада. Дуа это есть ибада. Поэтому Аллах говорит: قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي. قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي. Вот ваш Господь, Аллах сказал, дуа делайте. Спросите меня. А если я принимаю, я отвечаю на ваш зов, на ваши дуа отвечаю. И те, которые يستكبرون عن عبادتي. Вот здесь что сказал? Ибада. Первый раз сказал, что дуа, второй уже повторяет, говорит, что, что ибада. Те, которые, значит, отворачиваются от моего поклонения, они заходят куда давать. Вот поэтому, значит, он говорит, Аллах Субхану то, что дуа это есть ибада. Дуа это есть ибада. Поэтому Расул Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисе, достоверном хадисе, говорит, ад-дуау هول عبادة دعاء يتيس فقلين دعاء يتيس فقلين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة. فإذا أعلمته بهذا فقل له когда ты объяснил вот эти аяты, аяты которые دفع سورة أعراف في تفكير آيات и также سورة أفكر في 60 آيات и также سورة مؤمنون 117 آيات когда ему прочитал и ему объяснил переводил объяснил. Значит, бихада, факул, и тогда скажи, теперь ему скажи, хал хуа ибадатун лиллахи та'аля, вот теперь ты признаешь, что дуа это ибада. Вот, вот тебе аят, сура му'минуна, и сура, значит, тебе прочитал я сура му'минун, 117 аят, и также прочитал тебе сура гафир, 60 аят, и также тебе прочитал сура араф, 55 аят. Теперь ты признаешь, что это дуа является ибадатом, поклонением. И тогда ему фалабуд, это необходимо. Необходимо, он скажет да. Он отвечает тебе, что, значит, скажет, что да. Он признает, что да, говорит. Вот дуа уминал, и он скажет тебе, что, значит, что. Но после такой, таких аятов, когда он слышал, тогда тебе что он скажет? Скажет, что да, да. И признаю, что это дуа есть поклонением. Факуллаху, иза акрарта аннаха ибадатун, тогда факуллаху, скажи ему. Иза акрарта, когда ты утверждаешь и признаешь, что аннаха, ха, то это значит, что дуа является ибадатом, поклонением. وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا خَوْفًا وَطَمَانًا ثُمَّ دَعَوْتَ فِي تِلْكَ الْحَاجَ نَبِيًّا. Значит, от этого, давай, значит, отсюда получается, что دَعَوْتَ اللَّهَ, ты, значит, дуа делаешь, Аллаха Субхану Ва Тааля, просишь Аллаха Субхану Ва Тааля, лейлан, ночью, нахаран, днем, хауфан, пугаясь чего-то, таман, и требуя чего-то, да? Хочешь достигать чему-то, так, все вот это там искренно, истинно, хочешь спросить Аллаха Субхану Ва Тааля. Сумма дауте фи тилька хаджа набиян. И также, что, пришел вот в этом своем, в этом, что, привел, значит, ширк. То есть, ты просил дуа делать кому? Пророку. Ау гайрагу. И также ты здесь, что, просил, значит, ты постоянно просишь Аллаха, Аллаха, и в конце один раз или два раза, что, просил кому? Пророка. Или гайрагу другого, салих или вали, то есть авлия или правоведного какого-то мусульманина. Да? Хал ашракта, вот теперь вопрос. Заключается у меня вопрос в том, что хал ашракта, ты ширк делал к ибадат Аллахи гайрагу? Вот ты в поклонении теперь со товарища ширк делал? Ты привел ширк или нет? Значит, что получается? Ты, значит, вот мы с тобой согласились, договорились, значит, что, значит, дуа это что? Поклонение. Вот тебе аяты, сура Муминуна, сура Гафир и сура Аль-Арафа. Тебе аяты я привел. И также хадис. Дуа хуа ибада. Пророк говорит, что дуа это поклонение. И теперь ты ночью, днем, постоянно, 24 часа дуа делаешь, просишь Аллаха Субхану Ва Тааля. И также пошел в могилу пророка или могилу правоведного или могилу Авлия, и также там дуа делаешь. Просишь дуа этих людей. Просишь дуа от пророка или там правоведного духа или там руха, да, кого-то там просишь дуа. Это является ширком или нет? Фаля Будда якул нам. Значит, фаля Будда, ответ этого человека должен сказать необходимо. Он скажет, что да, это является ширком. Потому что ты, значит, там сказал, что дуа ибадат, и пошел это ибада, ибада кому начал расходовать, кому должен делать это ибада, этому человеку. Это есть ширк. Это значит, если ты признавал, что это ширк, факуллаху, тогда я ему скажи. قال الله تعالى, الله سبحانه وتعالى говорит, فصلي لربك وانحر. Аллах, да, сура Каутар, в втором аяте говорит, что «фасалли ли роббика ванхар», значит, совершай молитву кому? Твоему Господу, Господу ванхар, то есть принеси жертвоприношение. То есть делай жертвоприношение кому? Своему Господу. То есть как ты будешь совершать молитву своему Господу только Аллаху Субхану Ва Тааля, так же, что жертвоприношение кому только Аллаху Субхану Ва Тааля делать. «Фаида атаат Аллаха ванахарта лаву хал хади ибада». Теперь «Фаида атаат Аллаха». Ты, если подчиняешься Аллаху Субхану Ва Тааля, то есть совершаешь молитву только Аллаху Субхану Ва Тааля. «Ванахарта лаву». И также только сказал, что я буду жертвоприношение делать только кому? Единому Аллаху Субхану Ва Тааля. Вот это считается ибадат. Совершал молитву кому? Аллаху Субхану Ва Тааля. И также что? Совершал молитву Аллаху Субхану Ва Тааля. Вопрос. Вот это то, что ты жертвоприношение или твоя молитва считается ибадатом или нет? И также фаля будда ан якуля нам, фаля будда, то есть необходимо. Ответ у него, что остается ему только сказать, что да. Это значит жертвоприношение, вот это значит молитва, это есть поклонение. Значит, теперь такой вопрос у меня. Факуль лаху, иза нахарта ли махлукин, набиин, ау джиньин, ау гайрихма, хал ашракта фи хази ибада гайр Аллах? Значит, отсюда выходит, что когда ты признавал, что вот это значит забах, да, жертвоприношение, скажем, что это является поклонение, ты делаешь ради Аллаха Субхану Ва Тааля. Теперь у меня вопрос. Иза нахарта ли махлука, если вот это жертвоприношение делаешь кому-то тогда махлуку, да, какому-то рабу, то есть не Аллаху Субхану Ва Тааля, другому человеку, там пророку делаешь, или джинну делаешь, или другому, подобно там правоведному аулия, или какому-то ру, арваху, да, таким духом. Вот это, аль-ашракта фи хадзиль ибада гайр Аллах, ты вот в этом ширк делал или нет? Это ширк считается или нет? Считается ли это ширком? Фаля будда якуна. И также ответ у него необходим, он скажет теперь, что да. Потому что другого ответа нет. Как это нет, скажет, когда первый раз сказал, что это поклонение? Он же сам говорит, что поклонение, значит, если делать поклонение другому Аллаху, кроме Аллаха, кому-то это является ширком. И тогда скажи, факуль лаху айдан, третий вопрос у меня. Аль-мушрикуна аллазина назала фихим аль-Куран, халькану ябудуна аль-малаиката ва-салихина ва-лята ва-гайра далика. Значит, факуль лаху айдан, значит, ему скажи, что мушрики, те, которые, значит, пришел к ним Куран, их языком, они же поклонялись малаикам, ангелам и салих правоведным. И лята, вот лята, узда, и другим, да? Лят, как мы взяли, это лят был один из хороших, добрых, да, людей, которые он помогал кому? Паломникам. Он верил в Аллаха Субхану Ва Тааля. Он хороший, правоведным таким человеком был во время себя. Они, эти мушрики, что делали? Вот поклонялись этим, ляту, салихам и ангелам. Значит, мой вопрос, они поклонялись этим? Когда Аллах, я тебе привел, вот до тесто, скажем ему, что, да? Доказательства же привели, что, как Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Ваид кала Аллаху я айта бна Марима анта култ линнаси тахидуни». И также аяты Субхану Ва Тааля, «Валлази я тахаду мин дуни и аулияа, ма наабуду мила ли укарибуна илла Аллаху». Такие аяты прочитай ему. Значит, они, их суд, вот их ширк, суд, их поклонение был, что они поклонялись кому? Лату, Узза и также, значит, ангелам, пророкам, да? Разве не так? И он отвечает, да, так. وقل له هل كانت عبادتهم اياه الا الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وتبير ابيسمنا هل كانت عبادتهم تجد что их молитва не заключился в том что они только дуа делали за жертвоприношение делали ильтиджа то есть направляли им только своими сердцами этими да их ибада же заключился вот в этих областях же области значит дуа молды значит или жертвоприношение или такие там подобные таких вещей. Они же не говорили, что это лят, значит, является нашим творцом, или он нас умертвляет, или оживляет. Они же так не говорили. Они же так не говорили. Когда ему такой вопрос зададим, он что скажет нам? Фаля будда якуля нам. И также необходимо сказать да. Да, естественно, мушрики, они не считали, что это ангелы, пророки, или вот это лят, или узза. Они являются ихними там творцами или подобие такого. Факуль лаху, хал анта, ва хал канат ибадатухум ияхум, значит, когда, значит, сказал вот в дуа, ва илля фахум, тогда скажем, ва илля фахум мукирруна аннахум абидуху, وتحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر. وإلا и также ты объясни ему, чтобы укрепился у него в сердце, скажи ему, что وإلا, они же, брат мой, они же мукируна аннахум абидуху. Они же признавали, они утверждали, что они, значит, абидуху, те, которые, значит, что ангелы, пророки, лад, проповедь, все это, значит, является рабами кому? Рабами Аллаха Субханаху ва Тааля. Тахта кахрия, и они что, находятся под властью Аллаха Субханаху ва Тааля. Они все, значит, что под властью Аллаха Субханаху ва Тааля находятся. У Анналлаху валлади юдаббиру ламра. Поистине, только он, единый Аллах Субханаху, он только что управляет этими вещами, то есть солнцами, звездами, лунами. Валякин даугум. Но, значит, вот в чем заключается суть дела. Значит, они как попали в ширк? Потому что они дуа делали их. Потому что они, значит, начали им ходить, требуя от них чего? Приближения и шафаат. И это вахир джитта, это уже это ясное дело, это уже открытое и ясное дело, что там нету никаких смут или там разногласий нету здесь. Валхамду лиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аль-мин.